ни один из них не получил права пригласить адвоката или сделать хотя бы один телефонный звонок. Прибытие прошло незамеченным. Ни один журналист не был допущен. От них скрыли, что именно признание старого химика и его дочери позволили выйти на них и раскрыть дело. Впоследствии еще будет время для очных ставок. Полиция решила как можно дольше хранить тайну их ареста. Птички были пойманы на месте преступления с поличным, изъят чемодан морфия сердца. Дело было одним из крупнейших и наиболее успешных. И не нужно, чтобы просачивалась информация, позволяющая их сообщникам бежать или укрыться. Их арест должен остаться в тайне до захвата остальных членов организации. Комиссар, возглавивший расследование и допросы, тотчас понял, что атаковать Дарсанвали бесполезно. Патрон укрылся за высокомерным молчанием. Правда, бессмысленно питать какие бы то ни было иллюзии, тут никакие связи не помогут. Рано или поздно он сломается. Но время было дорого. Первый осмотр бумаг Дарсанваля позволил выяснить, что на послезавтра намечено его отплытие в Соединенные Штаты. Слабым местом организации оказался Морис Версуа. У комиссара был своего рода нюх на такого рода типов и богатый опыт работы с преступниками. И еще он знал, что разумные уступки могут дать куда больше, чем прямой напор. Стоит скостить десяток лет срока одному, чтобы взять десяток преступников, особенно если время подожмет. Версуа согласился на сделку за полдня. Андерс и Стефан Марле сидели друг против друга с бокалами. У офицера СТР, несмотря на бессонную ночь, на лице сияла блаженная улыбка. «Помощник Дарсанваля раскрыл карты», — объяснил он. «И теперь полиция готовит окончательный удар во Франции». Андерс отметил про себя эту оговорку. Дарсанваль должен был завтра сесть на корабль, направляющийся в Соединенные Штаты, продолжал Марле. Обследуя его машину, мы нашли тайник под задним сиденьем. Туда они готовились спрятать героин на время путешествия. Прекрасная работа. Есть имена получателей в Нью-Йорке. Марле нахмурился. Здесь самое слабое место, ответил он. Версуа не смог дать точных сведений на этот счет. А Дарсанваль продолжает молчать, вздохнул Марле. Он, конечно, разговорится, но будет слишком поздно. Андерс сердито нахмурился. Что ты хочешь сказать? Марле отвел взгляд. Арест Дарсанваля прошел гладко. И нет причин беспокоиться, что его исчезновение будет замечено. Ибо Версуа взяли одновременно с ним. А завтра они должны были отправиться в путешествие, объяснил он. Слуги, нанятые им, не знают о его темных делишках и согласились сотрудничать с полицией, если потребуется отвечать на вопросы. Помолчав, он продолжил. Версуа, само собой, также согласился сотрудничать и устроился на вилле с двумя агентами, чтобы отвечать на телефонные звонки, если таковые будут. Андерс начал догадываться, что задумал Марле. «Куда ты клонишь?» Тем не менее спросил он. «Вот в чем дело», — замялся тот. «Мы подумали, что вполне можно отправить автомобиль, как и предполагалось, с сахарным песком или лактозой с хинином вместо героина, чтобы тайник не был пуст». Андерс рассмеялся и покрутил пальцем у виска. «И это сойдет?» — иронизировал он. «Ты все еще веришь в Деда Мороза? Даже если Дарсанваль согласится войти в игру и отправиться с машиной, нет никаких шансов». Марле жестом остановил его. «Дай мне вначале договорить».